Кука. Шли по притихшей деревне. Ни огонька, ни собачьего лая, ни голосов. Кука несла за пазухой чашку с клейстером зайца-листовки. Остановились возле столба, на котором до войны висел репродуктор. «Давай клейстер и смотри по сторонам», — скомандовал заяц. Быстро намазал пальцем листок и наклеил на столб. «Пошли!» — опять скомандовал заяц и потащил Куку. Она оглянулась. Листовка нахально светлела пятном и притягивала к себе. Куку вдруг прошиб озноб. «Ты чего трясешься?» — заметил заяц. «Не знаю», — ответила Кука. Вторую листовку приклеили на ворота бывшего магазина. К сельсовету подойти было нельзя, стояла охрана. «Ты беги домой», — сказал Игорь. «Третью я приклею сам, на колодец». Кука молча кивнула и свернула к дому. Дважды пришлось прятаться в темных кустах. Проходил патруль. Шли по трое. Кутались в отобранные пуховые платки. В темных местах старались не задерживаться. Под редкими фонарями подолгу курили. Переговаривались. «Вояки!» — думала Кука с ненавистью. «Чтоб вы позамерзали! Только бы Игорь не попался!» Пока добралась, замерзла сама. Мать ничего не сказала. Ждала на крыльце. Приложила палец к губам. «Молчи!» Повела к лестнице, ведущую в маленькую летнюю мансарду на чердаке, которую отец когда-то соорудил для дочери по ее просьбе. Очень хотелось Вальке свой уголок. Из избы доносился шум гуляющих фашистов. Орали свои песни, громко спорили, пили, курили вонючие сигареты, били посуду. Из приоткрытой двери тянуло нестерпимой вонью от скинутых сапог и нечистых тел. Едва Валя с мамой поднялись наверх, как заскрипела дверь. Мама встревоженно посмотрела на дочь и толкнула ее в темный угол. Вошел солдат. Очень старый немец. Как он попал на войну и зачем, непонятно. Сел на узкий вален топчан, заставил сесть рядом с ним маму. Показывал фотографии, на которых были девчонки, мальчишки, женщины и мужчины. Что-то говорил. Ушел. Но вскоре вернулся. Принес стакан водки и банку консервов с воткнутой вилкой. Мама выпила. Поморщилась, есть не стала, взяла банку и поставила на подоконник. Довольный старый солдат схватил маму, притянул и поцеловал в губы. Расхохотался и ушел. Мама долго плевалась и вытирала рот. Захлопнула дверь и накинула крючок. Подумав, придвинула к двери старенькое плетеное кресло. Все это время Кука сидела в уголке и тряслась от холода и страха. «Валь», — позвала мама, развернула старую душегрейку, достала кастрюльку, покормила еще теплой гороховой кашей и уложила дрожащую дочь на топчан. Мама шепотом рассказала, как вчера в их дом пришли фашисты. Перерыли все сундуки и шкаф, забрали единственные шелковые платья мамы, пуховые платки, вязаные носки. Долго что-то кричали, потрясая папиным костюмом со значком ворошиловского стрелка. Когда мама, не понимая, что они от нее хотят, протянула руку, один из немцев наотмашь ударил ее по лицу. Мама не вскрикнула, замерла, вскинув руку к щеке. Фашисты порвали костюм, долго топтали значок, сорвали портрет Сталина со стены, ударили об угол стола и разорвали холст. Весь день грабили деревню. Уводили коров и овец, резали свиней и птицу, складывали на телегу сундуки, набивали их женскими платьями, платками, отрезами ситца, вышитыми скатертями и накидками, собирали самовары, чугунные утюги и сковороды, ложки, ножи и посуду, сливали в бочки керосин. Потом мама захмелела, кое-как уместилась с краю, сразу уснула. Валя не спала, пока немцы не утихомирились и не захрапели. Под утро Кука проснулась от трескотни автоматных очередей. Где-то стреляли, где-то гортанно кричали немцы, В оконце метались неясные розоватые всполохи. «Что-то горит», — прошептала мама. Она тоже проснулась от выстрелов. Фашисты кричали и топали внизу, клацали затворами и выбегали на улицу. «Не как сельсовет горит», — сказала мама. Валька приникла к стеклу. По улице маячили тени. В небе висели ракеты и освещали деревню ярким светом. Бегали фашисты, проносились мотоциклы. Валька не выдержала и, набросив полушубок, скатилась с лестницы и выскочила на крыльцо. Точно. Горел дом сельсовета, где фашисты устроили штаб. Валька ликовала. Хотелось кричать, прыгать. Опять начали стрелять. Беспорядочно. В воздухе над Валькой тонко просвистели пули. Ударились где-то в деревья. Гулко, с коротким эхом. Валька забежала домой. Поднялась к матери. «Горит!» — шептала она. «Мам, горит! Так им и надо!» Немцы тушили свой штаб весь остаток ночи и утром. А только рассвело, стали сгонять всех жителей на площадь. Мама с Валей встретили Игоря, который вел деда. «А у вас фашисты живут?» — спросил он. «Да», — сказала Валя. «Семеро. Интересно, кто мог поджечь?» «Тихо», — предупредила мама Валю и покосилась на немца, шедшего сбоку. «У Галича мать забрали», — прошептал Игорь. «Швеган!» — рявкнул немец. Дальше пошли молча. Народ стекался на площадь и становился кругом. В центре стояли немецкие офицеры. «Ой, батюшки! Ах, какой-то Юм явился!» — шептали женщины. «Юм этот? Верно, штаб их испалил! Вот и лютуют!» В центр круга вели старого деда Василия босиком, в белой рубахе и в кальсонах. За ним Веру, его внучку. Женщину лет 30, тоже не одетую, в длинной рубахе-ночнушке. От босых ног на снегу оставались мокрые следы. Дед Василий с разбитой губой и заплывшим левым глазом посмотрел вокруг, перекрестился. Вера плакала. «Поджигаль!» — закричал немец пенсне. Дед Василий молчал. «Поджигаль!» — опять закричал немец и ударил деда в живот. Дед упал, с трудом поднялся. «Мы нашли около твой дом!» — кричал немец и поднял над головой бидон. «Ты поджигаль! Ты партизан! Это твой рука!» Немец рукой с зажатой листовкой бил Веру по щекам. Он что-то крикнул солдатам, стоявшим около деда и его внучки. Те отвели деда Василия и тетю Веру к дымившимся развалинам сельсовета. Отбежали, выстроились в шеренгу. «За причинение ущерб немецкой армии!» — кричал немецкий переводчик. «Расстрел! Фоя!» Фашисты вскинули автоматы и выпустили пули в деда Василия и тетю Веру. Дед и внучка рухнули на снег. На белых рубахах расползались пятна крови. Закричали и застонали женщины. Прятали детские лица в отвороту шубеек и подолы. Потрясенная произошедшим, заплакала Валя. Обернулась к маме, уткнулась в плечо. Немец в пенсне прокричал что-то еще. Фашистские солдаты кинулись к толпе и стали выводить из нее мальчишек и девчонок старше 14-15 лет. Чижа и Куку не тронули, а Руслого Игоря выволокли и отвели к другим. Женщины заголосили, но фашисты, расстрелявшие деда с внучкой, дали очередь над головами, и люди затихли. «Мам!» — испуганно спросила Валька. «Куда их?» «Не знаю, доченька. Молчи, молчи». И прятала дочь за себя. Детей оказалось немного. Жались кучкой в сторонке, дико и жалобно смотрели на родных. Офицер что-то сказал переводчику, тот крикнул солдатам. Они стали выводить детей младше. К Вале с мамой подошел тот самый старый солдат. «Господин, солдат!» — сказала мама. «Не надо, господин солдат! Мала она еще! Мала!» И прятала Валю за себя. Немец оттолкнул маму, схватил Валю за шиворот и потащил к другим. Чижа тоже привели. Фашисты стали стрелять над головами и разгонять людей. Валя видела, как мама спряталась в подворотне и наблюдала за ней. Подогнали крытый грузовик. «Шнель! Шнель!» — кричали немцы и подгоняли мальчишек и девчонок прикладами и дулами автоматов. Валя с кузова оглянулась и увидела мамины глаза в щели забора. Из них капали слезы. Валя очутилась в середине кузова. Немцы закрыли брезент. Стало темно. Грузовик дернулся и поехал. Дети попадали на пол. Валя ощутила легкое пожатие. Игорь нашел в темноте ее руку. «Не плачь, Кука!» — сказал он. «Наверное, опять везут снег чистить». «А я не плачу», — сказала Кука. «Маму жалко». Кто-то в глубине заплакал. Плач подхватила вторая, третья. Девчонки хлюпали, мальчишки крепились и как могли утешали девчонок. «Не хочу!» — закричала Валя. Бросилась к заднему борту, схватилась за брезент. Край оказался незакрепленным. Откинула. За быстро ехавшим грузовиком клубилась поземка, скрывая все, что оставалось сзади. Не раздумывая, Валя прыгнула в снежную пыль. Упала довольно удачно, но когда инерция кинула ее на спину, больно ударилась плечом. Вскочила, посмотрела по сторонам. Грузовик уехал. Стало тихо. Очень тихо. Кругом спал заснеженный лес. Сверху давили черно-сизые тучи. Опять бил озноб. «Что теперь? Куда теперь?» — спрашивала себя Кука. Никто из детей не решился прыгать, и Валя осталась одна. «Ну и пусть. Все равно это лучше. Вот вернусь к маме, и все будет хорошо». Валя побрела в сторону деревни. Послышался гул моторов. Валя бросилась в лес, спряталась за разлапистой елью. По дороге из деревни проехала легковая машина. За ней бронетранспортер и грузовик. Задний полог был открыт, и Вале показалось, что в машине между фашистами сидит тетя Люда, мать Галича. Валя не решилась выходить на дорогу, так и пошла лесом. Руки без варежек мерзли, в валенке набился снег. Запахло гарью. Вышла к околице, увидела густой черный дым. Клубящимся столбом упирался в низкое небо. Горел дом деда Василия. Валя без сил села прямо на снег. Куда идти? «Эй!» — услышала она тихий голос. Пригляделась. У низкой темной избы стояла бабка Макариха и манила ее. Валя поднялась и почти без сил поползла к ней. «Ой, девонька!» — сокрушалась Макариха, раздевая Валю. «Война проклятая! За что детей-то, Господи?» Одеяло на кровати зашевелилось. Показалась вихрастая голова. «Кука!» — воскликнул я. «Галич!» — давясь слезами, сказала Валя. «А я...» Хотела сказать про маму, но промолчала. «Ой!» — вскрикнула Валя, когда Макариха сдернула с нее платье, оставив в трусиках. «Зачем вы...» «Не тушуйся, девка! Лезь лучше к мальцу под одеяло! Согрейся! Не доведи, Господи, заболеешь! А зовут меня Полиной. Так и зовите, баба Поля. Я тебе сейчас отвару приготовлю. Грудного». Кука все-таки заболела. Наша сестра милосердия. Уже ночью металась в бреду, звала маму, кричала «не хочу, не хочу». За окошком выла метель. Баба Поля готовила отвары и порошки. Ушел в историю и третий день оккупации.